Тогда она пробралась по узкому коридорчику и, наконец, очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных фонтанов. У входа в сад рос большой розовый куст. Розы на нем были белые, но возле стояли три садовника и усердно красили их в красный цвет. Скажите, пожалуйста, зачем вы красите эти розы? Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла. Королева! Садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась. Ей не терпелось увидеть королеву. Впереди выступали 10 солдат с пиками в руках. Они были очень похожи на садовников. Такие же плоские и четырехугольные, с руками и ногами по углам. За ними шагали 10 придворных. За ними шествовали гости, все больше короли и королевы. Был там и белый кролик. Он что-то быстро и нервно говорил и всем улыбался. За гостями шел червонный валет. На алой подушке он нес корону. А замыкали это великолепное шествие червонный король и королева. Алиса заколебалась. Может, ей надо пасть ниц при виде столь блистательного шествия. Однако никаких правил на этот счет она не помнила. И вообще, к чему устраивать шествие, если все будут падать ниц? Никто тогда ничего не увидит. И она осталась стоять. Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и уставились на нее, а королева сурово спросила. «Это еще кто?» «Меня зовут Алисой, с позволения вашего величества». «Отлично! Сыграем в крокет?» «Сыграем!» «Пошли!» И Алиса вошла в толпу гостей, с недоумением спрашивая себя, что же будет дальше. «Все по местам!» И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Игра началась. Алиса в жизни не видала такой странной площадки для крокета. Сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты. Они делали мостик, да так и стояли, пока шла игра. Игроки били все сразу, не дожидаясь своей очереди, и все время ссорились и дрались из-за ежей. В скором времени королева пришла в бешенство, топала ногами и то и дело кричала: «Отрубить ей голову! Голову ему долой!» Алиса забеспокоилась. Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. В воздухе одиноко парила улыбка.